Глава 4. Соблазнительное предложение. Первым делом Загорский осведомился, не боится ли господин президент остаться наедине с двумя незнакомцами, которых полчаса назад вели сюда под прицелом винчестеров. — Нет, не боюсь, — улыбнулся Карл Иванович. — Во-первых, у меня ваши револьверы. Во-вторых, я президент здешних мест, а значит, немного разбираюсь в людях. Человек, который с риском для жизни защитил женщину от разъяренной толпы, может быть опасен только для мерзавцев и негодяев. Для меня такой человек не опасен совершенно, как и для любого мирного желтугинца. Я верно рассуждаю. Загорский засмеялся и сказал, что логика Фассе ему очень нравится, не говоря уже о том, что звучит она чрезвычайно лестно для него самого и его помощника. В таком случае, чем могу быть полезен? И гостеприимный хозяин первым отпил из большой чашки огнедышащего чаю, как бы приглашая к чаепитию и своих гостей. Кто вы, господа, и зачем сюда явились? Надворный советник несколько секунд смотрел на Карла Ивановича, словно удивляясь такой простодушной прямоте, потом улыбнулся. «Только что вы продемонстрировали склонность к дедукции», — сказал он несколько уклончиво. Про Гонзалина вы уже знаете довольно, он мой помощник, сын Поднебесный, рано покинул родину и по замашкам больше русский, чем китаец. А что бы вы сказали обо мне? Фассе окинул Нестора Васильевича быстрым взглядом и в некоторой задумчивости потер переносицу. На чиновника вы не похожи. Если судить по выправке, вы офицер. Однако производите впечатление человека интеллигентного и при этом достаточно обеспеченного. Очевидно, дворянин, признаюсь я в некоторой растерянности. Что нужно здесь такому человеку, как вы? Загорский кивнул. Господин президент показал отличную наблюдательность. Да, он в самом деле дворянин. По роду занятий кавалерийский офицер, ротмистр, однако закончил в свое время Московский университет. Отсюда и некоторая интеллигентность в повадках. Что же касается обеспеченности, то она давно в прошлом. Как сказали бы мои однокашники, это безусловный плюс к вам перфект, заметил Загорский. Когда-то у меня водились деньги, но злая судьба и несчастный характер совершенно разорили меня. Бросьте, небрежно сказал Фассе. В злую судьбу я еще могу поверить, но в несчастный характер. Характер у вас, дай бог, каждому. У вас во всем лице написано «воля и целеустремленность». Нестор Васильевич грустно покачал головой. Все так, но до поры до времени. Когда он садится играть в карты, азарт захлестывает его с головы до ног, и он же не хозяин себе, Гонзалин тому свидетель. Услышав покаянную речь хозяина, китаец скорчил скорбную физиономию и даже покивал головой, ясно давая понять, что дело обстоит из рук вон плохо и даже, может быть, еще хуже, чем говорит Загорский. «Профукал имение», — сказал он горестно. «Все профукал». Поначалу я еще держал себя в руках, но с каждым годом болезнь моя все усугублялась, — продолжал Нестор Васильевич, бросив недовольный взгляд на помощника. Наконец дело дошло до крайности, я не смог выплатить долг чести. Я даже подумывал застрелиться, но тут прочитал в газете про Амурскую Калифорнию и понял, что, как говорят англичане, судьба мне дает последний шанс. Я вышел в отставку, взял с собой единственное, что у меня осталось, свою слугу и помощника Гонзалина, и вот я здесь. Фассе ненадолго задумался. Значит, господин Загорский игрок. Это печально. Дело в том, что у них тут тоже есть игорный дом, называется он Чита. И ставки в нем такие, какие не снились палку, где служил господин ротмистер. Нестор Васильевич покачал головой. Теперь его это не волнует. Он дал твердый зарок не играть больше. — Твердый зарок, — хмыкнул господин президент. — Вы, похоже, просто не понимаете, где вы оказались. Нестор Васильевич улыбнулся. — Так, может быть, господин Фассе им расскажет, что это за место такое и чем оно отличается от прочих золотых приисков? Фассе задумался на миг, как бы что-то прикидывая. Что ж, у него как раз есть немного свободного времени, а господин ротмистер со своим помощником, похоже, как раз те люди, на которых это время можно потратить с толком. Единственное, прежде он бы хотел посмотреть их документы. «А мы что же, похожи на беглых каторжников?» — пошутил Загорский, вытаскивая свой вид на жительство и отдавая его президенту вместе с документами Гонзалина. «Нет, не похоже», — коротко отвечал Фассе. «Но, собственно, не это меня интересует. У нас тут встречаются и беглые, и политические, и просто бандиты и убийцы. Мы никого не преследуем, если только человек соблюдает законы нашей республики. Но до рядового каторжанина мне нет никакого дела, а на ваш счет я имею кое-какие соображения. И прежде чем их высказать, хотел бы кое в чем удостовериться». Предъявленные удостоверения совершенно удовлетворили Фассе, и он принялся за рассказ о желтуге. Весной 1883 года здешнее месторождение открыл Рачон Ванька, когда хоронил тут свою мать-старуху. Ванька рассказал о своем открытии золотопромышленнику Середкину. Тот послал экспедицию на разведку. Выяснилось, что месторождение большое и очень богатое. Золотоносный пласт содержит в себе гнездовое золото, иной раз попадаются весьма значительные самородки. Так одна из артелей обнаружила самородок весом в 5 фунтов. «Это была семейская артель», — перебил сам себя Карл Иванович. «Некоторым попадались самородки и больше, но те были поумнее и о находках своих предпочитали не распространяться. Как у нас тут говорят, меньше болтаешь, дольше живешь». «А как вообще организуются ваши старатели?» — поинтересовался надворный советник. Оказалось, что в желтуге, как и на некоторых других российских приисках, есть несколько видов добычи золота. Первая, самая простая — индивидуальный труд. Старатель подает заявку на участок, сам в одиночку его разрабатывает, и тогда все, что он найдет, принадлежит только ему. Однако такой вариант — дело нелегкое и рискованное. Во-первых, одному трудиться тяжело и опасно. Человека может завалить землей. На него могут напасть разбойники. Во-вторых, можно потратить кучу времени и сил, прежде чем поймешь, что участок у тебя пустой. Именно поэтому многие предпочитают артели. Собираются несколько человек, чаще всего не больше 10, и всей бригадой разрабатывают участок. Эта форма куда более прогрессивная и безопасная, правда, найденное золото делить тоже приходится на всех членов артели. И, наконец, третий вариант. Подрядиться работать в одну из золотодобывающих компаний, например, Зейскую или Верхнеамурскую. Все золото ты сдаешь десятнику, однако компания платит тебе определенное жалование, которое не зависит от того, сколько золота ты выработал. Этот путь предпочитают те, кому нужен гарантированный кусок хлеба. «И сколько платят компании старателям?» — внезапно спросил Гонзалин. 5 рублей в день», — отвечал президент. Нестор Васильевич покачал головой. «Недурно. Это в несколько раз больше, чем зарплата фабричных рабочих в том же Санкт-Петербурге». «Да, но и условия здесь не в пример тяжелее», — возразил Фассе. «Не говоря уже про местную дороговизну. Фунт хлеба у нас тут 40 копеек против 10 в Благовещенске. Пуд сухарей 16 рублей. Лопата, без которой на прииске не обойтись, 10 целковых. Вот и считайте, много это или мало». «Ну, а если повезет с участком, сколько можно намывать золото? Ну, скажем, в день?» — спросил надворный советник. «Если повезет, — отвечал Карл Иванович, — у нас тут можно намывать в день и 100, и 150, и даже 200 рублей. Но, сами понимаете, так везет далеко не каждому. Кстати, слово «золото» тут не употребляют, чтобы не сглазить и не отпугнуть удачу. Говорят обычно «бус», «крупка», «пшеничка». Впрочем, мы отвлеклись. Надо сказать, что к нам сюда привозят российские газеты, хоть и с некоторым опозданием. Так вот, могу заметить, что фантазии в статьях господ газетчиков больше, чем правды. Так в петербургских ведомостях я прочитал, что даже при самой примитивной и невыгодной промывке 100 пудов золотоносной породы дают здесь средним числом 7 фунтов чистого золота. Переводя на европейскую систему мер, это равно почти 2 килограммам золота с тонны промытого песка. «А на самом деле это не так?» Загорский глядел на президента очень внимательно. Фассе покачал головой. «Цифры, конечно, ураганные, но это единичные случаи. Обычно в 100 пудах породы, или как ее здесь зовут, гравия, содержится что-то около фунта золота. Вообще же месторождение гнездовое, так что где густо, а где и пусто, как повезет. Первые артели, вроде Германовской и Нелюбинской, действительно купались в золоте, сейчас же порода в значительной степени выработана. И все равно богаче, чем на других приисках, полуутвердительно заметил Загорский. Пожалуй, не стал спорить Карл Иванович. Узнав о новом месторождении, на Желтугу бесконечным потоком хлынули старатели, которых здесь зовут приискателями. Самым близким населенным пунктом к Желтуге оказалась станица Игнашина. Она и приняла на себя первый удар золотой лихорадки. Впрочем, были в этом и свои выгоды. Благодаря близости к Желтуге игнашинцы начали очень быстро богатеть. Была тут, правда, одна досадная загвоздка. Месторождение располагалось на правом берегу Амура, который принадлежал Китайской империи. Таким образом, ни один крупный русский золотопромышленник и ни одна золотодобывающая компания не могли застолбить за собой всю территорию нового прииска. Впрочем, для частных охотников за золотом, их тут зовут хищниками, это было даже и хорошо. Нашел участок, подал заявку. Валяй, разрабатывай. Ну, конечно, на деле не все так просто, улыбнулся Фассе. Но порядки здесь и правда были немудрящие, и никакого почти управления. Именно это и сыграло с прииском злую шутку. Публика среди приискателей оказалась самая разная. Торговцы, служащие, офицеры, горнорабочие, казаки и даже растриги из духовного сословия. Особую касту составили беглые каторжники и другая разбойная шваль. С первых же дней работы прииска в Желтуге начались кражи, грабежи, а позже и убийства. Убить приискателя и забрать его золото было гораздо проще, чем вырабатывать это самое золото, стоя по колено в воде, в сырых, холодных ямах-шурфах. Это быстро поняли и варнаки-каторжане, работавшие тут же на прииске, и окрестные жители. «Окрестные жители — это русские казаки», — уточнил Нестор Васильевич. Фассе покачал головой. «Казаки давно уже обжили левый русский берег Амура и предпочитали получать свой барыш, поставляя на прииск еду и прочие товары. А вот разбойничали в первую очередь китайские бандиты-хунхузы и полудикие жители тайги — гейляки и гольды». «Любопытно», — сказал надворный советник. «Я полагал, что эти дети природы отличаются незлобивым и кротким нравом». Фассе пожал плечами. «Возможно, когда-то так оно и было». Однако близкое знакомство с цивилизацией способно испортить любое самое кроткое дитя. К тому же, как гласит пословица, в семье не без урода. А если семья большая, то и уродов в ней может случиться некоторое количество. Вот именно эти-то выродки из мягкосердечных таежных племен взялись разбойничать на лесных тропинках вокруг Желтуги и подстерегать возвращающихся с приисков старателей. Впрочем, в каком-то смысле вы правы. Перебил сам себя Карл Иванович. У жителей тайги гуманности оказалось побольше, чем у природных русаков и тем более хунхузов-китайцев. Обнаружив старателя, они не сразу убивали его, как русские каторжане или хунхузы, а долго следили, чтобы убедиться, что тот и в самом деле имеет при себе золото. Но и после этого гольд или геляк тоже не убивал свою жертву. Опередив путник, охотник расстилал у него на дороге платок или тряпочку, по четырем концам которой лежали камни. Это был знак, что таежный житель следит за приискателем и требует своей части добычи, своего рода выкуп за жизнь. Если старатель отсыпал немного добытого золота на платок, он мог совершенно спокойно идти дальше. Если же у него не хватало ума понять намек, или он был слишком жаден, его настигала пуля охотника. Но это были лесные разбойники, и это был неизбежный риск. Гораздо хуже дело обстояло на самом прииске. Здесь никто благородства не проявлял. И люди бесследно исчезали каждый день. Бандиты убивали их, забирали добытое золото, а трупы бросали в лесах, оставляя на съедение диким зверям, или просто сжигали. До поры до времени приисковый народ терпел такие безобразия, уж слишком кружило людям голову быстрое наживо, и было не до того, чтобы искать и карать преступников. Но как-то ночью случилось преступление, потрясшее весь прииск. В одной артели убили повара. У него было припрятано 50 золотников благородного металла. На них-то и позарились убийцы. — А почем у вас идет золотник? — полюбопытствовал Нестор Васильевич. — Русские скупщики дают от 2 до 4 рублей, — а китайцы чуть больше, — отвечал Фассе. То есть эти 50 золотников стоили бы в худшем случае 100 рублей, в лучшем 200. Не слишком большие деньги за жизнь человека, — покачал головой надворный советник. Президент отвечал, что по желтугинской дороговизне деньги просто ничтожные. Случается, что в местном игорном доме проигрывают приискатели за вечер по нескольку тысяч. А уж 100 или 200 рублей — это по здешним меркам просто плюнуть и растереть. Но дело даже не в том, что жизнь человеческая была так дешево оценена. Здесь она и в лучшие времена не очень ценилась. Больше всего народ поразила жестокость, с которой убили несчастного повара. Убийца использовал молоток и ударил им повара прямо по голове. Однако этого ему показалось мало, и он продолжил избивать жертву. По прикидкам одного старателя, который раньше был судебным приставом, негодяй нанес несчастному около 40 ударов. Череп его оказался вдавлен внутрь, из проломов сочился мозг. Загорский только головой покачал и обменялся с Гонзолином быстрым взглядом. Люди были потрясены, продолжал Карл Иванович. Разумеется, к тому времени в Желтуге уже установились некоторые формы самоуправления. Были, например, старосты, которым и полагалось следить за порядком. Однако, во-первых, у них не было средств влияния на здешнюю вольницу. Во-вторых, у самих старост рыльца оказалась в пушку. И когда убили повара, старостами были поселенец Шадрин и отставной солдат Федоров. Их уличили в лихоимстве, и те не нашли ничего лучше, как сбежать с прииска подальше от народного гнева. На прииске воцарилась полная анархия. Тело убитого лежало непогребенным почти неделю. Возникали стихийные сходки. Одни требовали прекратить все работы, пока не найдут убийцу. Другие — изгнать с прииска китайских и корейских старателей, потому что, дескать, православный человек не мог с такой жестокостью погубить живую душу, а не христи запросто. Наконец, посредством долгих споров и криков пришли к общему решению. Кроме старост, выбрать одного руководителя всего прииска и наделить его самыми широкими полномочиями, чтобы он взял себе помощников и навел таки порядок. «А», — сказал Нестор Васильевич, улыбнувшись, — «я, кажется, догадываюсь, кого избрали этим самым руководителем». Карл Иванович засмеялся. Если кто-то думает, что его должность — чистая синекура, он глубоко заблуждается. Это тяжелый крест, хотя и не дурно оплачиваемый. Президент получает 400 рублей в месяц. — Это выходит 5000 в год, — заметил Загорский. — Любой генерал позавидует. — И кто же платит вам жалование? Неужели сами приискатели? — Нет, конечно, — отвечал Фассе. — Все выборные должности оплачивают купцы, ведущие дела в Желтуге. На общем сходе решили разделить Желтугу на 5 участков. Участки эти, по предложению Фассе, получили название штатов. Всего таких штатов оказалось 5, один из них полностью китайский. Русские штаты именовались следующим образом: Первая вершина, Орлово поле, Ключ и Нижний участок. Сам прииск отныне должен был называться Желтугинская республика, или иначе Амурская Калифорния. «Но это уж точно иностранцы постарались», — засмеялся Нестор Васильевич. «Американцы какие-нибудь или кто-то еще, наши вряд ли бы до такого додумались». Карл Иванович мягко попенял Загорскому, что тот недооценивает творческих потенций русского народа. А, впрочем, он прав. Иностранцев здесь хватает, и все почти ужасно хитрые бестии, которые вертят русскими и китайскими приискателями, как хотят. До тех пор, правда, пока у тех не кончается терпение, и они не решают, что пора задать трепку обнаглевшим чужеземцам. Впрочем, я и сам в некотором роде иностранец, так что стараюсь до тяжелых ссор не доводить и решать все спорные вопросы миром, — продолжал Фассе. Надворный советник заметил, что господин президент говорит по-русски очень чисто, и никак нельзя понять, откуда, собственно, он родом, из какой страны. На этот счет разные ходят слухи, — лукаво улыбнулся Карл Иванович. Одни думают, что я немец, другие, что итальянец, третьи, что словак. «Ну, а вы-то сами какой версии держитесь?» — спросил Загорский. Президент отвечал, что он пока еще не решил. Пусть с этим вопросом определяются грядущие историки. Таким образом была создана Желтугинская республика, главой которой сделался Фассе. Ему помогали выборные старосты по 2 на каждый штат. Первые принципы, которые установил общий сход на Орловом поле, звучали примерно так. Выборность органов самоуправления, товарищество артелей и суровые наказания за нарушение общественного порядка. Между прочим, все приискатели тогда принесли присягу и подписали документ, согласно которому они официально признают над собой власть избранных руководителей и верховенство учрежденных законов. Документ этот, по словам Фассе, не имел формального характера и был в своем роде весьма оригинальным. В основе его стояло так называемое «доброе слово». «Но не любое всякое», — заметил президент, — «а совершенно конкретное. Заповеданное, как гласит документ, нашим великим учителем, Сыном Божиим и Господом Богом. Люби ближнего своего, как самого себя». Он чуть наморщил лоб, вспоминая, и начал зачитывать по памяти вслух. «Следуя христианскому учению, оставленному нам в Святом Евангелии, ведущем нас к миру и благостям жизни земной, спасению и вечности в Царстве Небесном, дерзаем помощью Всевышнего неотступно трудиться на пользу ближнего нашего, дабы совратившихся наставить на путь истинный и устранить этим самым неугодные Богу дела, совершаемые многими из среды нашей, заблудившимися во мраке прегрешений и забывшими слова заповедей «не убей и не укради», обратившись теплою молитвою Господу нашему о неоставлении нас слабых на трудном пути, предначертанном нам, мы беспрекословно верим и отдаемся в руки не как властолюбивым начальникам, а как достойнейшим из среды нашей и помнящим Слово Божие, учившее нас правде и справедливости, нашим выбранным, что мы подписями и мысленно присягой подтвердили». Президент закончил говорить и посмотрел на Загорского, как бы желая понять, какое впечатление произвело на него услышанное. Надворный советник не стал скрывать своего восхищения. «Документ поистине замечательный», — заявил он. «Уверен, что войдет в анналы. Однако при всем том это всего лишь декларация. Как же вам удалось победить преступность практически?» «Ну, тут уж пришлось мне развернуться и предлагать самые суровые законы», — заметил Фассе. «Собственно, первоначально ведь именно беззаконие стало причиной создания республики». — Да, я слышал, что законы у вас были введены чрезвычайно суровые, — кивнул Нестор Васильевич, — вплоть до битья розгами и публичных казней. Президент развел руками. Увы, иначе никак было невозможно. Речь шла буквально о жизни и смерти и не отдельного человека, а огромного сообщества. — Кстати, сколько в вашей республике народу? — спросил Загорский. — А то цифры называют самые разные. Кто 5000, кто 10, кто 15, а то и до 20 доходят. Кто же прав? Фассе отвечал, что, как это обычно бывает, правы все и никто. Населенность Желтуги сильно колеблется, поскольку зависит от обстоятельств, в первую очередь от сезона. А лучший сезон тут, как ни странно, это зима. Зима, удивился Нестор Васильевич. Президент кивнул. Именно. Все дело в том, что в Желтуге почти никто не работает открытыми разрезами. Золото добывают либо шурфами, либо ортами, расположенными по берегам речки. «Это что такое шурфы?» — вдруг спросил Гонзолин, который почти всю беседу промолчал. «Шурфы — это ямы, в которых работают приискатели, глубина их обычно около 2 сажений», — объяснил президент. «А орты — это целые векторы. Можно сказать, галереи в земле. Ну, словом, проще это увидеть, чем объяснить. Но суть дела в том, что у нас тут много воды, а откачивать ее очень трудно. Так что самое лучшее время для добычи — это, как уже было сказано, зима. И именно зимой народу в Желтуге больше всего. Хотя, конечно, и зимой есть свои сложности в работе. Нужно жечь костры, оттаивать землю. В промерзшей много не накопаешь». Загорский заметил, что зима уже наступила, а народу не видно, чтобы очень было много. «Народ-то есть», — вздохнул Фассе. «Вот только непонятно, сколько еще стоять Желтуги. Боюсь, остались нам считанные недели». «А это еще почему?» — заинтересовался Нестор Васильевич. «К Китайцы собираются нас выселять. Загорский и Гонзолин снова переглянулись. Что значит выселять? Гнать в три шеи, невесело объяснил Фассе. Собственно, они уже делали попытки. Первая была неудачной, а вот второй раз китайцы пошли на нас так решительно, что Амурская Калифорния просто разбежалась во все стороны. Случилось все этим летом, а нас, желтугинцев, было совсем немного, так что достойного сопротивления оказать мы не смогли. Впрочем, даже если бы было нас 15 000, то непонятно, куда бы все развернулось. Одним словом, китайцы прислали войска и погнали нас отсюда. Но русский человек прилипчив. Ему, если где понравилось, он оттуда не уйдет. Нас погнали, мы вернулись. Боюсь, однако, что в ближайшее время вся история повторится, и вот тогда уже нам точно костей не собрать. Надворный советник нахмурился. Известие поистине печальное. Это значит, что ему с Гонзолином надо поскорее браться за дело. Как начать мыть золото в желтуге? Что для этого нужно? Для начала решить, как вы будете работать. — В одиночку, в артели или найметесь в компании, — отвечал Фассе. — А вы с высоты вашего опыта что порекомендуете? — полюбопытствовал Нестор Васильевич. Фассе несколько секунд смотрел на него молча, потом сказал. — Ничего. Я бы на вашем месте вообще не брался за кайло. Работа очень тяжелая и нездоровая. Можно обзавестись серьезными болезнями или даже вовсе отдать Богу душу. Нестор Васильевич развел руками. Ему деваться некуда, назад дороги нет. Фассе отвечал, что деваться всегда есть куда. Но прежде он хотел бы спросить у господина ротмистра, доводилось ли ему принимать участие в военных действиях. Загорский кивнул. Доводилось, когда он служил в Туркестане. Прекрасно! Фассе просиял от удовольствия. У нас в желтуге есть бывшие военные, но это либо люди, не нюхавшие пороху, либо нижние чины, не имеющие стратегического мышления и не способные командовать большими массами людей. Надворный советник поднял брови. Ему предстоит командовать массами? Президент кивнул. Господин ротмистр — человек храбрый и решительный, и к тому же с военным опытом. Так что он вполне мог бы стать, если можно так выразиться, главнокомандующим желтуги и возглавить их охранные отряды. — Охранные отряды? — переспросил Загорский. — Это наша народная милиция, — отвечал президент. — На них лежит соблюдение законности в республике. Сегодня вы видели наших охранников. Это они держали вас на прицеле. Загорский удивился. Зачем же он нужен Фассе, если отряды уже сформированы? Тот отвечал, что они, во-первых, малочисленны, во-вторых, не справляются со своими обязанностями. В последние месяцы дисциплина на прииске очень ослабла. Законы в республике хорошие, но уже почти никто не хочет их соблюдать. После летнего разгрома в желтугу возвращается прежняя бандитская вольница. Впрочем, господину Загорскому об этом не нужно рассказывать, он сам едва не стал ее жертвой сегодня. Еще год назад нельзя было и помыслить, что на женщину покусится кто-то из граждан Амурской Калифорнии. Правда, год назад женщины не пускали на прииск, таков был тогдашний закон желтуги. Забавно, тогда возникла ситуация, неожиданно усмехнулся Фассе. С одной стороны, женщин не пускали, а с другой предписали приискателям суровые кары за мужеложество. Впрочем, женщин всегда можно было найти на русском берегу Амура, а несколько позже им уже официально разрешили пребывание на прииске. Однако он отвлекся от главной темы. Итак, нужно усилить охранные отряды. — Простите, господин президент, но вы чего-то не договариваете, — перебил его Загорский. — То вы говорите о каких-то массах, то об охранных отрядах. Чтобы командовать охранными отрядами, не нужен опыт войны. — Если вы хотите меня использовать, говорите обо всем откровенно, на чистоту. — А не водите меня, как теленка, на привязи. Фассе нахмурился и в легком раздражении забарабанил пальцами по столу. — Ну, хорошо, — сказал он наконец. — Вы, конечно, правы, нельзя использовать людей в темную, тем более таких людей, как вы. Признаюсь, я хотел сначала заручиться вашим согласием и уж только потом рассказать все о деталях. — Я предлагаю другой порядок, более рациональный. Сначала все рассказать, а уж потом заручаться согласием. спокойно отвечал надворный советник. Президент согласился. Так, конечно, будет вернее. Итак, говоря на чистоту, он планирует перевести весь прииск на военное положение. — На военное положение? — удивился Нестор Васильевич. — И в чем же причины такого экстраординарного решения? Фасе нетерпеливо кивнул. Сейчас он все объяснит. Когда китайцы решили нас вышвырнуть отсюда, мы обратились за помощью к амурскому генерал-губернатору барону Корфу и попросили его взять Желтугу под русскую руку, — начал Карл Иванович. Однако губернатор, как Понтий Пилат, умыл руки, руководствуясь не духом, а буквой закона, он не только не стал нас защищать, но и запретил возить к нам еду с того берега Амура. Это были тяжелые дни, но мы устояли. Правда, против военной силы китайцев выстоять нам будет трудно, если только, конечно, мы не подготовимся как следует. Загорский посмотрел на него с изумлением. Неужели господин президент всерьез надеется выстоять перед китайской армией? Фасе отвечал, что, собственно, речь идет не о настоящей армии. На завоевание Амурской Калифорнии, ответственный за эти территории Амбань Цицикара, способен прислать полк от сил 2. А в лучшие времена в Желтуге собирается 15-20 тысяч приискателей, продолжал Фасе. Это целая дивизия. Все это люди дерзкие, лихие. Почти все умеют обращаться с оружием. Им есть за что бороться. Золота у нас достаточно, чтобы вооружить всех. Можем купить даже артиллерийские орудия. Мы поделим нашу республику на полки, роты и взводы. У нас хватает бывших военных. Их мы поставим во главе воинских подразделений, а главное, дадим знать цицикарскому амбаню, что вооружились мы с благословения русских властей, то есть, идя против нас, он пойдет против России. Нестор Васильевич покачал головой. Придумано хорошо, но едва ли получится. Китайцы ведь снесутся с бароном Корфом. А тот ответит им, что Россия не имеет к этому никакого отношения, что все это самодеятельность жителей Амурской Калифорнии. Фасе улыбнулся. Китайцы хитрые и коварные. Они подозрительны и склонны всех вокруг тоже подозревать в коварстве и хитрости. Если их разведчики своими глазами увидят желтугинскую армию, они, скорее всего, не поверят словам Корфа. Сказав так, президент взглянул на Гонзалина, как бы желая знать его мнение на сей счет. Но помощник Загорского даже бровью не повел, так что нельзя было понять, согласен он с Фассе или просто не желает вступать в дискуссию. Так или иначе, пока китайцы будут прояснять положение и вычислять реальное соотношение сил, я намерен сделать из Желтуги неприступную крепость, — закончил Карл Иванович. — И вы, значит, хотите, чтобы я возглавил вашу армию? — спросил Загорский, как показалось Гонзалину с некоторым осуждением. — Это было бы неплохо, — отвечал президент. — Во всяком случае, гораздо лучше, чем вам копаться целыми днями в холодных мокрых шурфах. Станьте нашим главнокомандующим, и вы не пожалеете. Предложение заманчивое, после недолгого раздумья молвил Нестор Васильевич. Однако, как вы понимаете, я прибыл в Желтугу не за эполетами, а за деньгами. Деньги мы вам будем платить такие, какие в России не снились никакому генералу и никакому превосходительству, отвечал Фасе. Для начала положим вам 1000 рублей в месяц. Во время военных действий, если таковые начнутся, жалование ваше будем удваивать. Загорский поднял бровь. Предложение выглядит щедрым, сказал он, но только за пределами Желтуги. Но вы же сами говорили, что такие деньги приискатели здесь могут намыть за несколько дней. Президент не возражал, случается и такое, хоть и очень редко. Вот только приискатели получают свои деньги, стоя по колено в мерзлой воде, своими руками вытаскивая пуды золотоносной почвы и промывая их в поисках золота. Они рискуют за короткое время получить воспаление легких, грыжу, ревматизм и множество других не менее отвратительных болезней. А ему, Загорскому, предлагается работа интеллектуальная, стратегическая. Впрочем, если господин ротмистр настаивает, Фасе готов прямо сейчас удвоить предложенную сумму, лишь бы из их предприятия вышел толк. В России он за год столько не заработает, сколько здесь за месяц. Загорский недолгое время думал, глядя в пол, потом поднял глаза на Карла Ивановича. Что ж, предложение не дурное. Однако встает вопрос. Если вы правы, китайцы очень скоро пойдут на нас войной. Сколько месяцев вы сможете мне так платить? А вот это уже зависит от вас, отвечал Фассе. От вашего стратегического таланта и распорядительности. Чем дольше просуществует желтуга, тем больше вы от этого получите. Ну так что, по рукам? И он протянул Загорскому крепкую ладонь старателя. Однако, к удивлению Гонзалина, тот не спешил ее пожать. «Мне нужно поразмыслить», — сказал Нестор Васильевич. «Службу вы мне предлагаете ответственную, и от нее зависит само существование республики. Я не могу согласиться, а потом взять и передумать». Президент развел руками. «Разумеется, не стоит сходу соглашаться на любое предложение, пусть даже и очень выгодное. Время пока терпит. Если бы господин Загорский принял решение, ну, скажем, к завтрашнему утру, это бы его вполне устроило». Нестор Васильевич кивнул, поблагодарил за чай и поднялся из-за стола. «Нам бы надо где-то устроиться на первых парах», — сказал он. «Есть у вас тут что-то вроде гостиницы или постоялого двора?» Президент улыбнулся. «Гостиницу не хватает. Марсель, Калифорния, Москва, Новая Русь, Китай, Европа, тайга и прочее в том же роде. Однако селятся в них больше приезжие купцы, потому что жить там весьма накладно. Уж больно цены кусаются». «И как сильно они кусаются?» — осведомился Загорский. «От 10 рублей за ночь до бесконечности». Загорский хмыкнул и озабоченно поглядел на Гонзалина. Тот скроил озадаченную физиономию. Некоторое время Нестор Васильевич размышлял. Фассе же глядел на него, хитро прищурясь, как бы говоря: «Соглашайтесь на мое предложение, и все вопросы решатся сами собой». Наконец Загорский осведомился, нельзя ли поселиться где-нибудь частным образом. Президент слегка поморщился, но все же сообщил, что зимовья много. Некоторым приискателям попадаются пустые участки, и они, чтобы как-то жить, иногда сдают у себя углы. «Но это не слишком приятно», — заметил Фассе. «Такие приискатели обычно люди опустившиеся, пропойцы. Помимо квартирной платы, каждый день будут клянчить у вас рубль-другой на похмел. Сами понимаете, проще платить по 10 рублей и жить спокойно, чем так терзаться». Нестор Васильевич отвечал, что вот как раз 10-то рублей у них с Гонзалином и нет. Так что, вероятно, на первых порах придется сдаться на милость какого-нибудь пропойцы, а там видно будет. «Что ж», — сказал президент, тоже поднимаясь из-за стола, — «не смею задерживать». Обменявшись вежливыми поклонами с хозяином, Загорский и Гонзалин направились к выходу. Внезапно прямо в спину им раздался голос Фассе, неожиданно холодноватый. «Да вот еще что. Считай своим долгом уведомить. Желтуга, конечно, республика демократическая и всем открытая, но соглядатаев здесь не любят. И если вдруг выяснится, что на плечах у вас, кроме кавалерийских погон, есть и какие-то другие, людям это не понравится. И тут даже я не смогу вам гарантировать безопасности и защиты». «Благодарю за предупреждение», — сказал Загорский и, не оборачиваясь, вышел из дома вон. За ним, хмурясь, озабоченно следовал помощник. С минуту они стояли на улице прямо рядом с домом. Нестор Васильевич о чем-то сосредоточенно думал. «Почему не согласились на предложение?» — не выдержал Гонзалин. Загорский отвечал, что это бы сильно их обременило, привлекло бы к ним всеобщее внимание. Им было бы трудно делать то дело, ради которого они сюда явились. Это во-первых. Кроме того, само предложение Фассе недобросовестно. Тот, кто станет командующим вооруженными силами желтуги, станет смертником. Когда сюда явятся китайские правительственные войска, а они, судя по всему, явятся очень скоро, они вздернут командующего на первой же сосне. И это, опять же, может помешать им выполнить свою задачу. Гонзалин хмуро заметил, что все это, конечно, верно, но как же им теперь быть? Неужели не будут для отвлечения внимания с утра до ночи копаться в грязных шурфах, пытаясь добыть золото? «Мы не будем копаться», — отвечал надворный советник. «Мы наймем для этого местных приискателей». Китаец проворчал, что приискателям надо платить, а у них денег нет. «Мы будем расплачиваться не деньгами, а золотом», — отвечал Загорский. «Да откуда мы его возьмем? Золото это!» — возопил Гонзалин. Нестор Васильевич отвечал, что нет ничего проще. Сейчас они подыщут себе подходящий участок, подадут на него заявку, после чего нанятые ими люди начнут его разрабатывать. А они будут платить приискателям из того золота, что те и сами найдут. И сколько вы собираетесь им платить? Ну, скажем, половину, — беспечно отвечал Загорский. Услышав такое, Гонзолин засопел от ярости. — Не больше одной трети, — решительно заявил он. Но этот хозяин заметил, что нельзя быть таким скупым. Это вредно для здоровья. Помощник же отвечал, что быть щедрым вредно для кошелька. «Да что мы делим шкуру неубитого медведя?» — вдруг спохватился Гонзолин. «А если участок окажется пустым?» «Он не окажется», — отвечал надворный советник. «Или Гонзолин забыл, что он, Загорский, самый везучий человек на свете?» Китаец пытался спорить, но хозяин остановил его. «Сейчас они идут искать участок, затем жилье. Затем отправляются в управление приисками подавать заявку. Если Гонзолин не согласен с его планом, он может добывать золото самостоятельно, без его Загорского участия». Ошеломленный китаец только покорно кивнул в ответ, и они отправились к реке, где усердно трудились приискатели, или, выражаясь точнее, граждане Амурской Калифорнии.